Глава 28. Темпест. «Нет», — повторил Пайер с разгорающейся яростью во взгляде. «Нет, нет, нет! Что ты наделала, Темпест? Что ты?» Она вскинула руки, чувствуя учащенный пульс. «Я сделала то, что было необходимо». «Необходимо?» — возмутился он. «Да. Необходимо. Посмотри на меня». Кицуне пристально вгляделся в нее. Она ткнула пальцем в сторону бального зала. «Я позволила тебе выставить себя на показ, как мы и договаривались. Но что хорошего это на самом деле принесло? Ничего, кроме того, что я стала посмешищем. Ты обещал, что мы будем работать вместе, и все же ты держал меня в неведении, заставлял меня просто ждать следующей крохи информации, кинутой словно кость псу. «Так ты хочешь власти?» «Ничего подобного!» — воскликнула она. «Меня затащили в самый эпицентр войны, и я стараюсь как могу, чтобы остановить кровопролитие. Сейчас у меня связаны руки, но в роли королевы этого чертова королевства у меня получится хоть что-то изменить, не жертвуя огромным количеством жизней. Ты же видишь в этом преимущество, правда?» Потянувшись к его руке, она сжала ее. Когти впились в ее ладонь, но она не отпустила. «Ты меня знаешь. Я просто пытаюсь сделать то, что лучше для всех нас». Прошло мгновение, и пальцы Пайра сомкнулись вокруг ее ладони. В груди затаилась надежда, ровно до тех пор, пока его верхняя губа не изогнулась, обнажив острые кончики клыков. В золотистых глазах мужчины читались лишь холод и жестокость. «Пайр, как он этого добился?» — спросил он стальным голосом. Мужчина крепче сжал пальцы Темпест, сдавливая до боли. Она ответила ему таким же жестким взглядом. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Он подкупил тебя?» — продолжал Пайр. «Угрожал?» Мужчина сунул руку в карман пиджака и вытащил знакомое рубиновое ожерелье. Девушка могла с уверенностью сказать, что оно из шкатулки с драгоценностями, подаренной королем Дестином, той самой, которая должна была надежно храниться в ее комнате. Он покачал головой. «Я не хотел верить Никс, когда она сказала, что нашла их у тебя», — усмехнулся Кицуне, сжимая ожерелье. «Стоят ли драгоценности, простые камушки того, чтобы продать тех, кто хочет свержения короля?» Темпест вырвалась, испытывая вспышку боли из-за поцарапавших ладонь когтей. «Он ничем не подкупал меня и не угрожал», — возразила она, чувствуя нарастающий гнев. «Да как он посмел? Решение выйти замуж за короля-монстра не далось легко. Она долго его обдумывала, даже мысль о нем вызывала тошноту. Драгоценности он подарил мне на помолвку. Я взяла их с собой, чтобы использовать в своих целях». «В каких именно целях?» «Таких, которые помешают королю. Ты прекрасно знаешь, что не только твоим путем можно добиться перемен», — возразила Темпест. «Ты, должно быть, слышал, о чем поговаривают люди в стенах дворца. Многие твои союзники мирятся с вашим планом только потому, что никто другой не предложил им менее жестокий вариант». Она вздернула подбородок. «Мы предоставим им такой вариант. Я предоставлю». Кицуне усмехнулся. «Что, продав себя?» Рука девушки взметнулась в воздух, и ладонь коснулась щеки Пайра. Он потер подбородок, но ничего не сказал. «Ублюдок». Дрожа, Темпест сделала шаг к Кицуне. Внутри бушевала боль. Каждое их взаимодействие шло по замкнутому кругу. Перепалка, флирт, сближение, взаимное оскорбление, драка. И начали заново. С нее хватит. «Как ты смеешь?» — прошептала она, слишком злая, чтобы кричать. «Ты ничего обо мне не знаешь. Ты ничего не хотел прерывать!» — раздался ласковый шипящий голос. Дэмиен. Пайер зарычал, бросив злобный взгляд в сторону дверей. Темпест впилась взглядом в его профиль. В груди все сжалось. Сжав губы, она поборола напряжение, готовящееся вырваться отвратительными слезами из глаз. Дядюшки оказались правы. Сердце тот еще предатель. Доверять можно только голове и родным людям. «Собрание началось, Пайер», — сказал Дэмиен. Подавив боль, Темпест повернулась лицом к бальному залу. Дэмиен стоял в дверном проеме в ореоле света. Король-дракон шагнул на балкон и остановился, внимательно разглядывая ее. С уголка ее глаз скатилась слеза, которую Темпест смущенно вытерла. Выражение лица Дэмиена помрачнело. «Что ты с ней сделал, лис?» — прошипел он. «Ничего», — выпалила Темпест, когда шут повернулся к ней. Проигнорировав его взгляд, она шагнула к дракону. «Что тебе нужно?» Земля содрогнулась, и девушка споткнулась. Воздух наполнился взрывами. Откуда они взялись? Она пригнулась, зажав уши руками. Крики из зала эхом отдавались по каменной пещере. Никс отделилась от толпы, пышный шлейф черного бархатного платья волочился за ней, пока она бежала к балкону. «Что происходит?» — ахнула Темпа. «Война, Темпест», — сказала Никс, запыхавшись. «Похоже, тебе придется выбрать сторону, гончая». Ядовито рассмеялся Пайр и усмехнулся, глядя на нее. «Итак, что ты собираешься делать?» «Война!» — это слово отдавалось рокотом в голове. Время на составление планов давно ушло. Началось сражение. Темпест подхватила юбку в охапку и промчалась мимо Дэмиена и Никс. На лбу скопился пот, пока она протискивалась сквозь толпу. Все равно, что плыть против течения. Кто-то наступил на подол платья Темпест, и она выругалась. Девушка яростно разорвала юбку и направилась в комнату. Каким-то чудом она добралась до своей комнаты и, не теряя времени, сорвала прекрасное платье, которое успело ее очаровать. Она сбросила парадные сапоги и дернула за шнурки на лифе. Они запутались. Темпест сорвала с бедра кинжал и рассекла все, до чего дотянулась. Лиф распахнулся, и она скинула его через бедра, оставшись только в корсете и чулках. «Скорее!» Девушка стянула цветные чулки и натянула знакомые, покрытые дорожными пятнами брюки, льняную рубашку, свитер и, наконец, плащ. Она схватила сумку, меч, лук и колчан, лежавший рядом с кроватью. Затем выбежала из комнаты прямо в объятия. «Дэмиен!» выдохнула Темпест, запрокинув голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Прости, пожалуйста, я должна...» Он приложил палец к ее губам, заставив замолчать. «Озорная улыбка. Тебя подвести?»